Слава Господу, пожалуйста, присаживайтесь. И я искренне благословляю всех именем Иешуа. Я просто благодарен Богу за то, что мы действительно можем жить на этой земле. И я не устаю об этом говорить, потому что, знаете, когда вы общаетесь с верующими людьми за пределами Израиля, каждый верующий в Иешуа, он хочет жить здесь. Несмотря на трудности, несмотря на то, что есть определенные какие-то моменты, да, которые хотелось бы, чтобы их не было. Но нам с вами выпала благодать, выпала честь. Мы те люди, о которых пророчествовали пророки. Это наше поколение. Мы приехали сюда, и для каждого, кто приехал сюда, те, кто родились здесь, это немножко иначе. Но те, кто приехали, мы переживаем определенный стресс, определенные трудности. Новая культура, новый менталитет. Для многих вот эти праздники тоже как бы только здесь начинают оживать. И я действительно благодарен Богу, что они оживают. Если мы не будем их оживлять, мы сами не будем живы. Я вам скажу почему. Каждый праздник в годичном цикле, он очень подробно показывает нам жизнь Мессии. Я сегодня решил не говорить о жертвах. Я в шаббат хочу продолжить говорить о Суккоте. И сегодня я буду говорить немножко о другом направлении этого праздника. Я хочу показать, что это не просто праздник, это итог жизни верующего человека. То есть символизирует этот праздник – итог всей жизни. И я думаю, что для каждого человека это важно, что в конце мы принесем Господу, какой плод, что будет в нашей корзине. Мы все прекрасно понимаем, что жизни нужно прожить так, после покаяния, да, после того, как мы вступили в завет с Господом, чтобы в конце этого пути какой-то был плод. И вот Суккот, он является праздником жатвы, но в еврейском календаре есть еще праздники жатвы. По большому счету есть еще два, потому что это Сфират ха-Омер, когда снимается первый ячменный сноп, он как бы открывает период жатвы. И вы помните, это на второй день после Песаха, это день воскресения нашего Господа. А потом дни счета Омера, заканчивающиеся Шавуотом. И в Шавуот Господь излил Дух Святой. Шавуот тоже считается праздником жатвы. И вы знаете, когда мы жили за пределами Израиля, наверное, трудно было понять, как это так, жатва, ну, два раза жатва. Почему? Потому что эти все праздники, они неразрывно связаны с климатом этой земли. Может быть, для кого-то покажется странным, а при чем тут климат? Ну, считайте, что ни при чем, но здесь в Израиле начинают жатву зерновых именно весной, а не осенью. И летом на Шавуот завершается эта жатва, приносится в храм и так далее. Осень – это тоже праздник жатвы, но он больше как бы по жатве своей, потому что он включает в себя и бахчевые, и виноградники. Все, что приносит земля в течение года. Поэтому Песах, опресноки, Сфират ха-Омер, Шавуот – это весенний блок. Осенний блок праздников – это Рош ха-Шана, который говорит нам о рождение нашего Господа и о вознесении Его Церкви. Я просто чуть-чуть хочу напомнить вам, да, вот этот порядок, потому что лыкиха, или взятие общины, взятие Церкви к себе, это одна из основных доктрин вообще в христианстве. Но как-то не связывают это именно с праздниками, потому что очень много было потрачено сил на то, чтобы убедить поколения целые верующих людей, что это праздники еврейские. И они не имеют никакого отношения к христианину, забывая лишь о том, что эта ветка выросла на корне иудаизма, и если отрезать ветку от корня, она очень быстро засыхает. Обязательно нужно питание. Поэтому как бы лишена информации, к сожалению, Божья церковь, потому что кто-то потратил силы на то, чтобы как можно дальше отодвинуть корень от вот этих ветвей. Ветвей, которые привились верой, держатся верой. И Павел говорит, если держаться не будут верой, будут гордиться, будут вести себя неправильно, то он говорит, если Бог природное не пощадил, разве он будет долго ждать там, да, или как бы делать какие-то поблажки или другие условия ставить привившимся ветвям, их ждет та же участь. И я думаю, что через праздники мы можем приблизиться просто к Господу, потому что в центре всех этих праздников находится Машиах. Я хочу начать с того, что зачитаю книгу Левит, 23 глава. В этой книге и в этой главе перечислены все праздники, но я буду читать только о празднике Суккот с 33 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу, в 8 день священное собрание да будет у вас». И приносите жертву Господу, это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение. Хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное во все роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Амин. И так, как я уже сказал, этот праздник, праздник Суккот, является итогом прожитого года, когда человек должен предстать пред Господом с плодами, которые принесла земля. Очень часто, особенно в Новом Завете, мы видим, как Бог сравнивает наши сердца с землей. Вышел сеятель сеять семя, помните? Послание к евреям, земля, многократно пившая дождь и произвращающая злаку, полезный для тех, кто возделывает землю, а если приносит тернии, написано, близка к проклятию. И другие места есть. Таким образом, мы можем увидеть, что когда мы празднуем этот праздник, мы как бы направляем свой взгляд в небо, потому что празднуя праздник принесения вот этих плодов или жатвы, мы должны задумываться в эти 7 дней, а что мы принесем Господу, когда настанет день моей жатвы? С чем я предстану перед Ним? Что будет в моей корзине? Будет ли там виноград? Будут ли там плоды, достойные царского стола? Или же будет там плод лозы Содомской, которая приносит горькие плоды, дикие? Когда мы пытаемся вспахать свое сердце, как поле, когда мы трудимся там, в своем сердце, чтобы убрать оттуда камни, чтобы вычистить тернии, которые волей-неволей начинают все время пытаться там вырасти. Бог поливает дождем эту землю в любом случае. Святой Дух изливается. Но приносит ли земля плод? Вот в чем вопрос. И будет земля плодоносить или нет, это зависит от человека. Даже когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что когда наш еврейский народ повиновался Богу в Слове Его, земля приносила богатый урожай, враги не нападали. Этот урожай был для израильтян. Но когда еврейский народ начинал поклоняться идолам, ходить вслед Астарте и чуждых богов, земля переставала приносить плоды, наступала засуха, было паши, не паши. Если Бог не даст, ничего не вырастает. Поэтому мы должны подготовить свою землю, чтобы когда будет изливаться дождь и упадут туда семена, выросло что-то на этой земле и стало хлебом для других людей. Жатва – это не просто момент или период. Несколько я хочу зачитать стихов из Нового Завета. Матфея, 13 глава, 39 стих. Я даже, знаете, я зачитаю с 38-го, чтобы просто показать вам в этих двух стихах глобально историю человеческого рода и как Господь трудится, пытается сделать что-то на этой земле. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Амен. Итак, мы видим, что такое жатва. Здесь написано, это кончина века. Так же точно, как Суккот символизирует конец года, и это тоже жатва. Все, что земля принесла за год, это же цикл завершенный. Точно так же каждое поколение и каждый человек в отдельности, он приходит к этой жатве. И Писание говорит, что конец всего – это жатва. Из книги Откровения мы также знаем, что наступит время, когда Господь пошлет жнецов, и ангелы придут и пожнут землю. Это, финиш, это все, последняя черта. Готовиться к этому нужно сегодня, сейчас. Готовиться к этому нужно не тогда, когда уже началась вот эта жатва, а в то время, когда еще что-то можно исправить, когда можно каким-то образом повлиять на вот этот окончательный результат. Поэтому мудрый человек – это тот, кто трудится на своем поле, работает на своем поле. Глупый – это тот, который живет как стрекоза из басни Крылова. Итог всей жизни – перед входом в вечность. Вот смысл праздника Суккот. И как я уже сказал, блок осенних праздников, он напоминает просто человеку и показывает, что когда наступит Вознесение, когда наступит конец всего, у людей не останется просто времени пахать землю, исправлять что-то, понимаете, сея. Время жать, а не сея. Сезоны вот эти, вот праздники, они тоже показывают сезоны. Мудрый верующий – это тот, кто использует это Слово Божье для того, чтобы прийти и предстать пред Богом не с пустыми руками. Когда мы входим в вечность, мы входим в присутствие нашего Господина, мы входим в присутствие нашего Спасителя, И мы видим, что этот праздник праздновал также Иешуа. Знаете, я честно хочу вот сказать, или даже не знаю, задать вопрос, как бы хотелось бы мне увидеть современных христиан, которые говорят, что эти праздники мертвые, в них нет жизни, вот все их собрать и отправить на 2000 лет назад, чтобы они своими глазами увидели, как наш Господь, Учитель наш, Иешуа Машиах, праздновал эти праздники. И чтобы эти люди сказали ему, что это праздники мертвые, зачем ты их празднуешь, что ты в закон ударился. Пусть они начнут его учить. Получается, он делал неправильно. Он ошибался, наверное. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Я пытаюсь сказать, что все, что делал Иисус, и я должен делать. Ведь Он сказал, следуй за мной. Сказал или нет? Он сказал, делай так, как я делаю. Он показал пример своей жизни. И в этом всем была святость, была праведность, было благоговение перед Богом. Мы же это делаем не потому, что мы думаем, что мы спасемся через это. Мы это делаем потому, что мы повинуемся Божьему Слову, когда написано «Празднуйте это во все роды ваши». Постановление вечное. И нигде ни разу Бог не отменил эти праздники. Он же нигде не сказал, друзья, даю вам Новый Завет, праздники отменяются, все отменяется. Этого нет. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Я буду читать не всю главу, я некоторые стихи хочу прочесть. 2 стих из 7 главы. Приближался праздник иудейский по ставлению кущей. Это когда? Это Суккот. Мне нравится то, что в Новом Завете всегда пишется праздник иудейский. Это праздник иудейский. 14 стих. Но в половине уже праздника вошел Иешуа в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иешуа, отвечая им, сказал, мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Аминь. И теперь 37 и 39 стихи, здесь же в 7 главе. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Аминь. Во время Суккота всегда возливали воду на жертвенник. Делали это в последний день. Этот день называется Ошана Раба, Великое Спасение. И это символизировало, как мы видим, из толкования самого Господа, излияние Святого Духа. Еврейский же народ таким образом как бы провозглашал сезон дождей и ожидал, что начнутся уже вот эти дожди. Всегда мы ожидаем, да, что после Суккот начинается уже сезон дождей. Вода – это жизнь. Без воды здесь ничего нет. И если Бог, и воды даже здесь нету, если Бог не даст дождь, вообще ничего не будет, пустыня будет. То есть ожидание дождей или ожидание вот этой воды с неба, это было ожидание излияния жизни в жизни людей. И Иешуа встал и сказал, кто жаждет, то хочет пить. идите ко мне и пейте. Знаете, это было очень сильное заявление. Он все это делал в храме. Вся 7 глава, он там учил, все он это говорил. Он это не говорил, вот как здесь, да, в группе отделенных людей. Это все в храме было. Это все было во время еврейских праздников. И каждому человеку было понятно. Кто-то понимал, что это Мессия, кто-то думал, что он слишком много на себя берет, но в этой же главе он говорит, что он пришел передать учение Отца. Он напоминает нашему народу и старейшинам о том, что во Второзаконии еще Моше сказал, что Бог поднимет великого пророка из среды братьев ваших. Слушайте его. Книга пророка Исаии, 12 глава, 3 стих. Здесь вот 12 глава, она очень короткая и выглядит как благодарственная такая молитва или песня Господу. И 3 стихом написано: «И в радости будете почерпать воду из источника спасения». Другими словами, этот стих, он указывает нам на Мессию, источник спасения. Понимаете, черпать воду из источника спасения. Мы поем эти слова: «Ушафтен маэм бессасон, мимайнега Иешуа». Вот очень сильно звучит, потому что источником спасения для нас является Бог и Его Сын. Потому что Отец всю свою добрую волю или доброе желание, направленное к падшему творению, выразил в том, что отдал своего Сына взамен нас. Мы должны были умереть. Мы должны были получить это наказание. Но вместо нас принял это наказание Его Сын, став для нас источником спасения. Более того, если мы с вами вспомним, что перед тем, как Он ушел с земли, Он сказал, что «Я умолю Отца, и вместо Меня Он пошлет на землю Святой Дух». Помните? Везде в Священном Писании Дух Святой символизирует только две вещи. Это Шемен Зайт, елей, в синодальной Библии, и дождь, вода. Вода всегда символизирует Святой Дух. Почему? Потому что Он изливается, вы видели, какие в Израиле идут дожди, да? Когда идет матар, просто не видно 3 метра вперед. Тебе кажется, что ты в воде стоишь. Да, сплошной поток. Я только здесь увидел такие дожди. И вот именно так изливается Святой Дух. Не мерой дает Бог Святой Дух. И как вы хорошо помните, единственное, что необходимо, это чтобы сосуд был в правильном положении. Тогда он наполнится Святым Духом. Возьмите ведро пустое, поставьте его под дождь, оно очень быстро наполнится водой, правда? Возьмите то же самое ведро, или лучше не это. Одно поставьте правильно, а второе переверните и поставьте рядом. 2 ведра будут стоять под одним и тем же дождем, и после дождя вы увидите, одно ведро наполнится, а второе будет сухим. Насколько важно положение человека по отношению к Богу и к этому излиянию Святого Духа. Поэтому одни слышат хорошо Его голос, другие слышат иногда Его голос. Вот у кого ведро лежит, туда чуть-чуть забрызгивает. То есть иногда там появляется что-то. Но у кого находится в правильном положении сосуд, оно наполняется, а потом начинает переполняться. Иешуа говорит: идите ко мне и пейте. А здесь написано, что у вас потекут реки воды из чрева. То есть, когда вы наполнитесь этой благодатью, Духом Святым. А эта благодать всегда связана с познанием Его Слова, с изучением Его Слова, с исполнением заповедей. Любой человек, когда исполняет заповедь, он чувствует себя лучше, как бы выше, увереннее, надежнее. Если кто-то сомневается, нужно исполнять заповеди или нет, я вот стих прочту сейчас один. 14 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и у вас будет». Аминь. Дух Святой никогда не будет наполнять или пребывать там, где человек наплевательски относится к заповедям Божьим. Потому что заповедь Божья есть: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Заповедь Божья есть: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иешуа говорит в 22 главе Евангелие от Матфея 37-39, что на этих двух заповедях зиждется весь закон и все пророки, то есть весь Танах. Это фундамент. Две заповеди. Фундамент. И эти две заповеди внутри себя содержат 10 заповедей. А 10 заповедей внутри себя содержат 613 заповедей. А это, в свою очередь, внутри себя содержит все остальное Писание. Как бы раскрывается постепенно этот круг. Мы уже с вами говорили, нам нужно выполнять все 613 заповедей. Но, когда, например, вы, ну вот, допустим, не знаю кто, вот Эрик найдет кошелек, который выпал у Вальдемара, и отдаст ему этот кошелек. Вот Вальдемара выпал кошелек, и он уехал домой в Малот, а Эрик нашел. И через неделю он ему приносит и отдает его кошелек. Исполнил Эрик заповедь или нет? Не исполнил. Вы знаете, нам нужно понять, что эти заповеди помогают нам правильно жить. Или, например, ты взял у кого-то что-то, да? И испортил. Что нужно сделать? Купить новое и вернуть. Можешь у себя оставить то, что испортил. Заповедь учит нас любить ближнего. То есть, когда человек что-то берет у кого-то, и оно сломалось, он, знаете, как думает? Ну, могло бы сломаться и у него. Но у него же оно не сломалось, и у него оно есть. Он купил, потратил деньги, ты одолжил. И тебе нормально с тобой поступили. А сейчас ты как бы лишаешь того человека то, на что он рассчитывал. Вы помните Закхея? Да? Почему он говорит: если я кого-то обидел, воздам вчетверо? А где он это взял? Откуда он это научился? Сам придумал? Из закона. Таким образом, закон помогает нам правильно поступать. И я вам скажу, Павел говорит, что закон, кто любит заповедь, закон добр для того. То есть не надо его бояться. Потому что когда с тобой произойдет нечто похожее, и с тобой поступят вот так, тебе будет хорошо. Ты будешь благословен, что твой брат знает, что там написано. Как надо поступить. Есть очень много еще примеров. Поэтому Иешуа говорит: если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Он говорит, что Он не пришел, чтобы нарушить или изменить Тору. Он говорит: я пришел исполнить ее. Он не меняет ни одного юда в ней. Выполняя лишь то, что там написано. Дело в том, что жизнь верующего человека, она накапливает эти плоды очень незаметно. Если человек руководствуется Торой, и он действительно рожденный свыше, зачем ему бояться этого закона? Зачем ему бояться Торы? Он ее любит. Он благословен ей. Потому что сам Иисус и есть эта Тора. Библия об этом говорит. Вы это знаете хорошо. Книга Откровения, 19 глава, написано, что у него написано на плече и на бедре его имя, два радуна, Божье Слово. Понимаете? Меня зовут Ростислав, вот этого человека Вальдемар, а его зовут Божье Слово. Оно же воплотилось. Что воплотилось? Вы помните Иоанна? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и так далее. И потом, по-моему, 9 стих, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца. Вот эта самая Тора стала плотью. Я не имею в виду сам свиток. Почему? Потому что все эти свитки, они имеют внутри себя одинаковый текст. Они имеют внутри себя одинаковый дух. И одним и тем же духом написано было. И вот этот дух Торы стал плотью. И придя к нам, показал нам, как должен жить. На самом деле, Сын Божий, мы же все думаем о себе и правильно делаем. Мы дочери, мы сыны Божьи. И Он Сын Божий. Поэтому Он называет нас своими братьями. Почему Бог так сделал? Вы знаете, я сейчас просто вспомнил одно свидетельство, когда человек... Была семья, вот жена верующая и дети, а он работал журналистом, этот человек, и он не был верующим. Там иногда придет, посидит в собрании, но как бы там, два раза в году, может быть, три раза, не часто. И в один из праздников семья пошла в собрание, а он остался дома. Была зима, было холодно, это было не в Израиле, это было... В Америке, насколько я помню, он развел камин и сидел, грелся, мороз на улице. И вдруг он видит, на окно к нему птичка села. Ну, он так он погружен был в эти мысли. И размышлял он как раз о том, что зачем нужно было вообще вот Божьему Сыну прийти на эту землю, стать человеком. Зачем все это нужно было? Какой смысл как бы? Ведь Бог всемогущий мог бы сделать все по-другому. И вот он видит эту птичку. Ему захотелось ее впустить домой, чтобы она погрелась. Он подошел к окну, открыл окно. Она испугалась, она дальше отодвинулась. Он за ней, она на ветку. Он тряпкой начал ее там пытаться загнать. Она вообще улетела. Он вернулся домой. Снова сел возле камина и думает, вот если бы я был птичкой... Я бы мог ей на ее птичьем языке сказать, залетай, поешь хлебушка, попей водички, погрейся и потом лети. И в этот момент он понял, для чего Сын Божий пришел на землю. То есть для чего Слово стало плотью? Для того, чтобы нам на нашем человеческом языке засвидетельствовать о том, что он видел там, на небе? Он же пришел на землю, с неба. Вы знаете, для меня все то, что говорит Иешуа, это свидетельство того, кто был там. Люди часто говорят, а кто там был? А кто оттуда вернулся? Сын Божий там был. Это даже в Новом Завете написано. Мы в прошлый раз, когда о Рош-Ха-Шана говорили, я показывал, что в 20 или 21 глава от Иоанна. когда утром рано Мария Магдалина его, помните, в саду встречает, 20 глава, Иешуа говорит, не прикасайся ко мне, потому что я не взошел еще к Отцу моему Небесному. В этот день, это Йом-Кипур мы говорили, в этот день он там совершил служение первосвященника. Мне Володя задал очень интересный вопрос, когда мы второе служение в Молоте проводили в шаббат. Это было 10 дней назад. А? Он мне говорит, а вот кровь, а где кровь была? Как бы? Как ты спросил? Я спросил, когда Христос висел на кресте, когда в его руки, да, и ноги, да, вбили гвозди, да, вытекала кровь. Но когда он воскрес из мертвых, раны остались, места, свидетельствующие о распятии, но крови не было. Я спросил, интересно, когда он именно вознесся и принес жертву свою, что за кровь была там? И там была кровь его собственная. Почему? Мы с вами читали, помните, 9 главу послания к евреям. И там написано, что он вошел в небесное святилище нерукотворное. Не таково устроение, как земное. Не с кровью козлов и тельцов, а со своей собственной кровью, и там кропил на жертвенник. И когда я объяснял вам Йом-Кипур, там есть момент, помните, когда первосвященник режет жертву, сливает кровь в мизрак, вот в эту чашу, и после этого он отдает эту чашу священникам, и снова идет святая святых, чтобы воскурить там на вот этих углях фимян, а потом он берет кровь и возвращается туда, чтобы 8 раз побрызгать там. Так вот, пока он это все делает, священник встряхивает эту кровь, чтобы она не загустела. Я думаю, что когда Иешуа пришел на небо, в этот первый день недели, там был мизрак, потому что скиния земная, сделанная полностью по образу той небесной, один к одному, устройство, устав, сосуды, жертвенник, посуда, все одинаковое, разная только природа. Там небесная, здесь земная. Адам Бармашани, беседа. И там, возможно, ангелы, которые выполняют функции священников там, потому что один только первосвященник, они ему дали вот эту чашу с его кровью, золотой мизрак, и он зашел за завесу, он кропил на золотой жертвенник небесный свою собственную кровь. Вы можете это проверить по посланию к евреям, по 9 главе с 11 стиха. И в этот же день Писание говорит, вечером он предстал перед апостолом. Учениками, еще они не апостолы, они еще ученики. Помните, да? Евангелие говорит, в тот же первый день недели вечером. Точно так же, как в Йом-Кипур, священник входит в святая святых, выходит, а вечером он возвращается домой, и по традиции весь народ провожал его до самого дома. Здесь же Иешуа приходит в этот же первый день недели. То есть один к одному Йом-Кипур только в Новом Завете исполняется в жизни нашего Мессии. Я хочу спросить, как это может быть мертвым для нас? Как эти праздники могут остаться без нашего внимания? Или нас совсем не интересует, что сделал для нас наш Спаситель, чтобы нас выкупить, чтобы покрыть наши грехи? Что Он сделал? Из чего это стоило Ему? Знаете, спасение действительно дается человеку даром, но Небесному Отцу это спасение, которое дается нам даром, стоило жизни единственного и благословенного Сына, который ничего плохого не сделал. На Него плевали, над Ним издевались и в конце Его повесили на кресте, умирали. И все это ради тебя и меня. Все это ради того, чтобы мы могли войти вот в это Гошана Раба, в этот великий день спасения. И Духа Святого Он изливает, чтобы мы могли прийти к Нему, к Богу, не с пустыми руками, а с плодами земли, чтобы наша жизнь не оказалась пустой, как плевела. Нам трудно. Нам иногда приходится многие вещи преодолевать. Знаете, когда человек трудится и вкладывает много труда, и в конце есть результат, ему всегда это приятно, всегда это радует, правда? Когда, вы, наверное, слышали, когда у людей, например, свой участок есть, и там он садит деревья, и он за ними ухаживает, и он обрезает их, и заботится. А потом у него вырастают там яблоки или груши, или абрикосы. Я помню, как мы тоже хотели угостить. Смотрите, какие у нас выросли. Абрикосы большие, какие плоды есть у нас. Покушайте, попробуйте. Да? Каждый человек это делал, так или нет? Вот у Володи там гранаты растут, он каждый год угощает нас гранатами. Спасибо большое. И экологически чистыми, он их не обрызгивает ничем. Приятно смотреть из окна на этот куст, и что на нем есть цвет, и потом есть плод, правда? Точно так же нашему Отцу Небесному, друзья, приятно смотреть в жизнь верующего, которому тяжело, может быть, он где-то и спотыкается, и ошибается, и что-то делает не так, но он трудится, он старается, он вкладывает в то, чтобы были плоды. Отец благословит, он компенсирует то, что мы не можем человеческими силами достигнуть или сделать. Я сегодня, как и всегда, вот я ходил, я выбирал арба миним, это вы знаете, да, это четыре вида растений. Когда я читал текст, там написано именно про это. В русском языке не очень понятно, в иврите так и написано. Арва, мирт, гадаста и капот декель. Капот декель это там капот тмарин написано. Капот тмарин это буквально вот эта вот ветка, да, лапа, как бы. Но она должна быть не распущенная. И есть этрог. Есть этрог, это по традиции считается, что по одной из версий именно этрог был тем плодом, который нельзя было кушать. Поэтому мы в Суккот его покупаем, мы возносим его Господу, но не кушаем. Вот. Но это по одной из версий. Конечно, никто не знает, что за плод был. Но, я еще раз говорю, так говорит традиция. Символы. Я в субботу тоже об этом скажу, но я и сейчас хочу сказать, что символизируют эти вещи. Вы знаете, что нужно брать вот это в правую руку, да, этрог в левую, вместе соединять, вот так, и взмахивать. Гнив для Адунай. Не трясти, как написано в русском варианте. Вот так. У нас написано потрясать. То есть потрясать, ну, наверное, есть способы, там нужно так, нужно. На самом деле возносить. То есть как бы взмахивая, показывая Господу, Господь, посмотри. Теперь я хочу сказать, как бы традиционное толкование вот этих вещей, еврейское, но дело в том, что это имеет отношение к нам с вами. Я вам сейчас скажу почему. Вы встречали людей, которые говорят о себе, что они верующие и крестик даже носят. Но по их жизни этого не скажешь. Библию они не знают, как открывать, в каком месте, правда? И когда ты спрашиваешь, а в чем твоя, где твоя вера, что говорят? Она внутри. Ну, как бы ее не видно. Запечатана семью печатью. Вот с правой стороны листья вербричных, арва, ветки оравы, они не имеют запаха, и они несъедобные. Они символизируют собой того, кто не знает Божьего Слова и не имеет добрых дел, он не выполняет заповеди. Мирт символизирует собой верующего, который заповеди знает, но не исполняет. То есть запах есть, очень хороший, можно использовать как приправу к мясу, но не съедобное. Но уже лучше, запах хотя бы есть, пахнет хорошо, приятно. Центральный вот этот лулав, он называется лулав, это ветка финиковой пальмы. Символизирует собой лулав. Лулав. Символизирует человека, который добрые дела делает, а Писание не знает, не изучает Слово Божие. Как бы финик, он запаха не имеет, хотя очень сладкий и вкусный сам по себе, как плод. И петрог великолепно пахнет и пригоден в пищу. Что один, это как бы сук лимона, это приадар называется еще, цитрусовый плод. Приадар – это цитрус. Вот. Поэтому вот этот символизирует собой верующего, который Библию знает очень хорошо и добрые дела имеет. Так вот, в Суккот, знаете почему вместе все это соединяет? В иудаизме считается, что заслуги отцов или заслуги праведников компенсируют в общей массе своей то, что не делают другие люди. Потому что еврейский народ, весь как одна душа, стояли в долине между Герозим и Гевал. И когда священники, левиты там, по 6 левитов было, произносили благословение и проклятие, они все сказали, мы согласны, все как одна душа, вошли в завет с Богом. Есть как бы коллективная такая тфиса, как бы коллективная ответственность, что ли. Одни как бы подтягивают других, поэтому соединяют вместе все и возносят вот так Господу. Еще раз я повторяю, это еврейская традиция так говорит, как бы показывая ему, дескать, вот весь наш народ собранный вместе. И хорошие, и плохие, все. Да, как хибра, как кааль. Но я хочу вам сказать, что вот эти ремазим, вот эти вещи, намеки, как бы, да, притча, если хотите, она и в нашей жизни может дать какой-то результат. Если мы подумаем о себе, и каждый кто-то найдет, что у него плоды есть, а слово не знает. Ну, допустим, вы знаете мой подход, вот, да, лично. Я считаю, верующий человек, он должен читать Библию без остановки всю свою жизнь, от начала до конца, от начала до конца, не считая отдельных книг. Он все время должен запитываться этим словом, чтобы знать его. И есть верующие, которые не читали Библию ни разу от начала до конца. Вот я встречал людей, 18 лет верующие. Я говорю, а сколько раз ты прочитал Библию от начала до конца? То есть я беседую с человеком, и я же чувствую, что он не знает. И он говорит, а я никогда не задумывался об этом, ты знаешь. И вот этот вопрос застал врасплох. 18 лет человек верующий. Он говорит, я ни разу не прочитал от начала до конца. Но я читаю, говорит, отдельные книги, то-то. Я говорю, от начала до конца. Это вложение определенное по времени, по всему. Но это надо делать. Обязательно надо читать Писание. И есть, которые преобладают вот, теоретики. Слово Божье знают, от зубов отскакивает. Даже как дубиной умеют им пользоваться. Стихами отдельными. Но фиников нету в жизни человека. Только запах. Благоухание. Радля Михуах. Но есть и такие, которые и заповеди исполняют, добрые дела имеют, и пахнут хорошо. Я сегодня, когда на рынке выбирал итрог, вот в этом году я полностью удовлетворен. Хороший очень выбрать удалось мне. Я понимаю, что это, ну, как бы, ну, какая разница? Никакой. Но, знаете, вот пропорции, как бы, эстетика и так далее. Здесь вот есть даже вот эта пимпочка сверху. Вот. Да нет. Это зависть тут, этот цвет тут был, и он остался. Не на всех он остается. Внизу есть, вот так он висел. А есть и троги, вот, они некрасивые, там, перекошенные, есть, которых пятна на них какие-то. Понимаете, да? Но это все равно и трог. Хочешь, не хочешь, это и трог. Мы часто можем слышать, нам говорят, вот ты такой, ты такой. Да, я несовершенный, но я и трог. Я и трог. Можете сказать это вслух, не бойтесь иногда провозгласить. Вы знаете, я не болею этими вещами, там, заставлять аудиторию что-то повторять. Вот. Но иногда нам нужно впустить в свою жизнь через слово, как через ворота, какие-то вещи. Поэтому, когда меня пытаются убедить, что я мирт или рава, я говорю все равно, что я этрог. Я знаю, кто я по природе своей. И я хочу, чтобы каждый из нас это знал и мог это сказать. В нашей жизни есть дела. И в нашей жизни есть изучение Священных Писаний. Поэтому как прекрасно будет, когда мы с вами будем хорошо пахнуть, и быть съедобными. То есть наш царь может нас употребить. Поэтому я просто хочу всех вас благословить в этот праздник, в этот Суккот. И я сейчас помолюсь. И после этого я хочу несколько слов еще сказать. Вот, то, что касается организации этой недели. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за Его Слово. Великий всемогущий Бог, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое живое, действенное. Оно острее всякого меча, обоюда острого. Оно проникает до разделения души и духа, так что судит намерения и помыслы сердечные. Я благодарю Тебя за то, что Ты кормишь нас, питаешь этим Словом, даруя нам вечную жизнь и все необходимое для жизни на земле, чтобы в вечность мы могли войти, неся полные корзины добрых плодов. Бог мой святой, благослови, пожалуйста, нашу общину, чтобы мы, как тело Мессии поместные, община, могли прийти к Тебе с добрыми плодами, чтобы каждый из нас в отдельности также мог предстать перед Тобой с корзиной плодов, и чтобы эти плоды были достойны царского стола. Благослови нас на этот год. Благослови и пошли дожди на нашу землю. И в нашу жизнь пускай изливается дождь Святого Духа. И земля Твоя, обетованная, обещанная отцам нашим, пускай пьет эту воду, пьет эту влагу и производит плоды земли, напоминая нам о том, каким путем нам нужно идти в небо. И как нам нужно трудиться в своем сердце. Боже, благослови, пожалуйста, каждого брата, каждую сестру, каждый дом, каждую семью. Я искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.